Алло. Алло. Да. Алло. Да! Здравствуй, Валентина Петровна. Здравствуйте. Это Игорь. Да, здравствуйте, Игорь. Из 218 узнали? Конечно, узнала. Первый раз вам звоню, чё? А? Первый раз вам звоню только. Как первый раз? Первый. Раньше не звонил. Уже целый месяц уже не звонил вам. Сегодня, да, первый раз. Да. Валентина Петровна, а вы можете потише разговаривать? У меня просто до квартиры слышно все. Да? Вы шумите. Да нет, не шумно. Обыкновенно говорю. Да нет, вы шумите в подъезде. Ой, не в подъезде, а дома шумите, а мне все слышно ночью. Да? Да. А что это я буду одна шуметь? Ну, я крики слышу ночью. А? Крики слышу ночью. У тебя слышно? Нет, как вы орете, слышно до моей квартиры. Да, с третьего на первый. Да. Насколько... Уху несешь. Да вы орете на весь дом. На весь дом? Ну, мне-то слышно. Да. Да. По-моему, ты охуел, блядь. Приписываешь мне всякую хуету. Ну, вы мне спать не даете. Да что ты? Да. Не выспался? Сегодня нет. Ну, не орите, пожалуйста, я просто спать не могу. Вам звонить не могу потом. Всю ночь. Валентина Петровна, а я вам сегодня всю ночь буду звонить, вы не против? Да я трубку в бок положу и пиздец, блядь. Зачем? Зачем? Чтобы не слышать звонки. А почему вы не отвечаете ночью? А? Забыл 0-2, для чего бывает? Нет. Надо, блядь, расправиться, неправда. Нет, Валентина Петровна, вы просто ночью орете. Да, оравой буду орать. Вы мне спать не даете. Мне нравится орать, будете еще меня обучать. Валентина Петровна, вы заебали, мне спать не даете. Нахуй меня перевоспитывать. Да вы мне спать не даете. Нихуя, выспишься. Сегодня не выспался. Хуй безработная, выспишься. Я не работаю. Я и говорю безработный. А почему я безработный? Потому что ты нигде не работаешь. А на что я живу тогда? А? А на что я живу тогда? Воруешь! Че ворую? Че ворую? Сами говорите, что мы воруем. Сами мне признавались. Нет. Как нет? Никогда не говорил. Так и говорили. Нет. Нас папаня научил воровать. ПТУ не пустил. Какое ПТУ? Не пустил, вы хотели в ПТУ идти, а отец вас не пустил, сказал воровать. Ваш шизофреник сказал воровать. Ну мы еще не воровали, еще ничего. А на что живете? Не знаю. Машину имеешь? Да. Мотоцикла, да. Два. Да. Где же ты не работаешь, заимел? Воруешь. Работаю, просто вы не видите, как я выхожу. Да, на каком заводе пиздяриваешь? А я не скажу. Да? Да, это секретная информация. Угу. Ну, я еще ничего не воровал. Вот у 226-й квартиры я воровал, а вот больше ни у кого не воровал. А в 26-й воровал? Да. Да что ты? 3000 взял у них. Ой. Валентина Петровна, ну вы не шумите больше. Постараюсь. А то мне спать не даете, мне я потом ворую хуёво. Не выспавши, да. Хуёво воруешь. Да. Валентина Петровна, ну вот Руслан же тоже ворует. Да что, с тобой на пару? Да нет, спиздил мой мотоцикл. А? Мотоцикл мой спиздил. Мотоцикл? У него свой есть мотоцикл. У него нет мотоцикла. В охрану у него начальник милиции знакомый, и он ему дал покататься. Да кто его даст? Он нихуя не умеет даже ездить. Еще как ездить-то? Без прав, я его нахуй дам сегодня. Даже за продуктами и то едет на мотоцикле. Так у него прав нет. Идет. У него прав нет. Как это нет? Нет у него прав. Вот у меня есть. Покупаешь мотоцикл и дают права. Нет, надо учиться сначала, а он не учится. А он учился, блядь, здесь в каком-то дворе, блядь, чуть дом не сшиб. Нет права на мотоцикл, чтобы вот, как у машины. Права все у него есть, не волнуйся. Да нет. Он не дурак, чтоб без прав ездить. Да, у него нихуя прав нет. Есть. Нету, да это ворованный мотоцикл какой-то. Он воровать еще не умеет. А мы умеем. Вот и завидует он. Да, я знаю, что вы умеете воровать. А вы еще не видели, как я ворую? Да ты сам мне говоришь. Никогда еще не воровал. Ну, говоришь, наш папа заставил воровать, и нет, мы воруем. Нет. А теперь отказывайся. А мало ли вы меня в милицию сдадите после этого. Да очень мне нужно сдавать. Воруешь и воруй, мне-то что? А может, я вас сворую? Вы почему не знаете? А если я вас сворую, вы тоже не сдадите? А у меня нечего брать, я все родным отдала. Врете. Что было хорошее, все им отдала. А, Валентина Петровна, а кто... А тряпки вам мои не нужны. Так у вас же деньги есть, вы пенсию получаете. Пенсия... Я врагу не пожелаю жить на пенсию на нашу. Нет. Нам на молочко и то не хватает. Мне столько бы хватало. Да что ты, да. Грошовой пенсии тебе хватит на месяц. Да, 15 тысяч на месяц хватит, ёб твою мать. Ну я же не работаю. Валентина Петровна. Я говорю, какая пенсия и как тяжело на нее жить. Нормально, я прожил. Я про себя говорю. Ну, я прожил. Тебе еще далеко до пенсии. Так легко же жить на пенсии. А? Так легко же жить. Чего легко жить? На пенсии. На пенсии легко жить? Да. Да, когда если она здоровущая, а если она ничтожная, то как, поживи-ка попробуй, блядь. Молоко 50 рублей литр. Так это ж мало. Мало? Дешево да. Считаешь, да? Да, вообще. 50 рублей литр дешево. Да, так раньше же 70 был. Не пизди. Валентина Петровна, а кто к вам приходит постоянно продукты носит? Постоянно мне никогда не носят. В 3 месяца один раз носят. А зачем они вам носят их? Чтобы я жрала, не голодала. А они кто вам? Родственники дальние и дальние. Врешь. Нихуя не родственники. Не по крови, а по замужеству. Нет. Нихуя. Да-да-да, свои люди. Нихуя. Прохожие, проходимцы. Кто проходимцы? Вот те, кто приходит. Проходимцы не будут угощать старух. Воры, блядь. А? Воры. Воруют с магазинов, потом вам несут. Попробуй, возьми в магазине, там охрана, ой-ой-ой, блядь. С палаток тырят, ничтожных, блядь. А? С палаток тырят. Палатки все снесли, ни одной нет на земле. В Москве нет палатки, ни одной. Есть, только сколько. А я распорядился убрать все палатки. Убрали, неужели не видишь, что нет ни одной? Да, ну спиздили что-то где-то. Блядь, а? Спиздили всю еду и вам отнесли. Вам это ихнее дело, где берут. Ну воры, нахуй. Хотя бы воры тебе-то что? Ты воры, а не воры. В чем дело-то? А почему они воруют, а... Почему я должен только один воровать? Это моя территория. Ты что, ее купил, территорию? Это мой город, нет. Это Собянинская территория, он хозяин. Не пизди, ёб твою мать. Но он же не ворует. Кто? Собянин. Зачем же ему воровать мэру? Ну, блядь, ну, а я-то ворую, значит, мне надо. А они, блядь, воруют. Ну и воруй на здоровье, кто тебе запрещает? Ну, те, кто к тебе... В чужаку попадешь, рано или поздно. Нет, а те, кто к тебе приходит, тоже воруют. Врешь. Воруют, они мне сами говорили. Они не дураки, чтоб докладывать. Вообще-то, это мои друзья. Врешь. Да, я даже деньги вам кидаю. Мы с ними покупаем, воруем, блядь. А? Мы с ними воруем еду и если вам... Если воруете? Да, и вам относим. Ну и на здоровье воруйте. Мне-то что, жалко, что ли? Ну, вам относим потом. А? Вам потом относим. Что потом? К вам это все относим. А, ворованное? Да. Ну, я и ворованное сожру, не побрезгую. Вся страна воры и жулики, а почему мне не быть такой? Ну да, Собянин вор, Путин вор. Так. Путин ворует, ты что, зачем ему воровать? У него оклад приличный. Нихуя, ему мало все. Ему... Хватает. Нет, нихуя не хватает, а че он ворует? У него ребятишек нет маленьких. Но он ворует все равно. Да не ворует, Путин не ворует. А ты откуда знаешь? Ну что, он дурак, что ли? Ну, нет, он ворует. Позорится, что это президент будет позориться воровать? Ты что несешь-то? Но он же не публично ворует. Не при всех. Все равно не ворует, ему оклад приличный хватает, не волнуйся. А нахуя он ворует? Никуда не придет, везде бесплатные обеды угощают. Блять, че? Где бесплатные обеды? Куда не придет, везде предлагаю за стол садиться. Ну, блядь, это лицемерие. Какое хуй лицемерие? Чтоб Путина да не накормили, ты что? Ну, они подлизываются. Конечно, подлизываются. У нас все подхалимы. Я бы нахуй позвал. Кого? Путина. Путина? Да. Ты что, охуел, что ли? Президента он нахуй послал бы. А че он ворует? Никогда он не воровал. И вором сроду не был. Вор, блядь. Не был вором. Зачем ему воровать? У него оклад ахнешь, блядь. На 2 месяца хватит. Не пожрать. На 2 месяца? Мне бы на всю жизнь хватило. Во. Да. Ты его знаешь, какой оклад-то? Да, знаю. 37 миллионов долларов. 60. Не пизди. У Медведева 50. Как у него 60 может быть? 60 у него. А ты откуда знаешь? Читала в газете. А пропаганда, блядь. Валентина Петровна, ну все ясно. Путин вор, Собянин вор. У тебя все воры, один ты честный. Я еще у Путина ничего не своровал. А? Я у Путина еще ничего не воровал. Да у него такая охрана, что ты у него утащишь? Стасил. Вилку. У него охрана, будь здоров. И у него вилку спиздил. Да, тебя конь за хуй схватит. Знаешь, у него собака конь. Сразу за хуй схватит. Да у него котят какие там, собаки дворовые какие-то. У него собака, кони. Дворовые собаки. Американский президент ему подарил щенка. Кто, Обама? Да. Обама ему никогда ничего не подарит. Еще когда были друзьями. Ну, они те же... времена, когда были друзьями, Обама ему щенка подарил, кони. Да он его нашел где-то. И подарил. Да нахуя ему находить, что он дурак, что ли, подбирать? У помойки нашел его, поди. Да, с помойки он... И Путину подарил. Я не возьму с помойки, а то они возьмут. А почему ты с помойки не возьмешь? Потому что кормить нечем. О, блядь, ну ж тебе приносят дворы твои. Сколько я собак кормила в своей жизни, это мне бы хватило, блядь... Жить и не унывать. Вот сколько я потратил на собак и кошек в своей жизни. А чё, больше не тратишь? И сейчас до сих пор кормлю. Нахуя? Пусть дохнут. Ой, какая ты тварь, какая ты тварь. Это, если хочешь знать, хороший человек, спроси у него, любит он животных. Если скажет нет, то ему пиздец, это не человек. Зачем они нужны? Как? Ты хочешь жить, и они хотят? Нахуя они нужны? Ты, блядь, хочешь жить, и животные хотят жить. Так они, нахуя они нужны-то? А? Нахуя нужны они? Бездарное существо. Только ты нахуя. Бездарное существо. О, еще какие. Умнее собаки никого на свете нет. Самые умные — это собаки. Да твоя а собака... потом уже кошки. Твоя собака всех в подъезде покусала, вот, блядь. И с тех пор я их ненавижу. Тебя покусала? Да, я с тех пор их ненавижу. Да. Да, вот поэтому теперь я их не люблю, блядь. Чтобы они подохли, нахуй. Значит, подозрение вызвало у собаки, что она тебя искусала. Какое подозрение? Вы на меня натравили. Я бы мог в милицию пойти. Но не пошло. Я здесь живу, у меня сроду ни одной собаки не было. Была. Дюк ёбаный. Не было сроду ни одной собаки, только кошки. А кто меня кусал? Я говорю, у меня не было ни одной собаки! Только кошки! Ну меня кошка, значит, покусала. Вот кошка тебя, блядь, исцарапала твой хуй. Да, блядь, я их еще раз увижу этого кота, уебу его нахуй. Только попробуй. А что будет? Я знаю, что будет. Блядь, а что они гадят в подъезде, я их убью? Да ни одной в подъезде кошки нет. Чё несёшь-то, ёбаная падла? Они из твоей квартиры выбегают и гадят. И гадят потом. А я им дверь не открываю, чтобы они выбегали. А вы в магазин не ходите больше? А? Вы в магазин во сколько ходите? А тебе что, ебеная мать? Под караулить я решил? Нет. Мне некогда караулить. Такой занятый. Да, я занят. Звоню вам. Валентина Петровна, ну вы когда в магазин в следующий раз пойдете еще? Да пошел ты нахуй, чтобы я тебя докладывала. Не, я просто спросил. А вы во сколько гулять выходите тогда? Сейчас я тебе такая дура, чтобы доложила тебе. Нет, просто. Еще график, что ли, тебе составить и поднос его принести? Да, под дверь киньте, пожалуйста. График, где выхожу, когда, во сколько. Да. Валентина Петровна, ну вы же пенсию получили недавно, да? Получила. Не пиздите, вы сказали 5-го пенсия. Почтальон вам звонил. Вы не приняли когда пенсию. Когда звонил, когда? Числа 20 какого-то, я помню, он не приносил еще пенсию, а сказал вот... А? Мне еще почтальон звонил, говорил, что сейчас пенсию принесет. Потом звонил второй раз, сказал, передайте. Передайте 224-й, что пенсию передадут. Ну вот я им передавал, а вы не взяли пенсию. Угу. Чего вы пенсию-то не взяли? Успокойся, за пенсию я хожу на почту, так что успокойся. Как? Вам носят? Носили раньше, а сейчас на почту бегаю. А почему? Всегда мне нравится. Блять, чё врёшь? Врёшь? Валентина Петровна... Как мне нравится, так я и живу. Нет, почтальоны должны ходить по квартирам. Чего? Они... Почтальоны по квартирам ходят. Да, их никто не отменял. Ну вот, а чего вы на почту ходите? А? Мне так нравится, чтобы дверь никому не открывать. А вы во сколько на почту ходите? А то могу перепутать почтальона с каким-нибудь жуликом. С каким жуликом? Таким, как ты. А я не жулик. Ты сам сказал, я ворую. Ну, не пойманный не вор. Поймают. Нет, еще не поймали. Вот с 2007 года ворую еще. С какого? С 2007. С 2007 года? Да, вот с тех пор, как вам звоню. А знаешь, есть пословица, сколько веревочки не виться, конец будет. Веревка бесконечна. Хуй оторвешь. У тебя не бесконечная, да? Да, блядь. Ясно? А, Валентина Петровна, есть такой вопрос, короче. Валентина Петровна. Да. Ну, вы во сколько на почту в следующий раз пойдете? На почту? Во сколько, да. Так я тебе и доложила. Хуй милый. Мне просто тоже на почту надо сходить. Ну, иди, я что, тебе не пускаю, что ли? Ну, я хочу с вами вместе. Хочу с вами вместе. С вами вместе хочу. Со мной вместе сходить? Да. Я просто там ничего не понимаю. Я на пару не хожу, там тебе все объяснят. Нет, я хочу с вами пойти. Ой, я от тебя, ебена мать, устала. Валентина Петровна, стойте. Валентина Петровна? Да. Ну, квартирку-то подпишите тогда. А две не хочешь? Давай. Сейчас поднимусь тогда, документы подпишите. Да, нахую у тебя распишусь. Ну отдайте. Да паром нахую распишусь, ну, блядь. Квартирку, хуй тебе, а не квартиру, блядь. Квартиру, квартиру, квартиру, квартиру, квартиру, хуй, квартиру. Хуй, хуй, хуй, клюй, хуй, клюй. Все, все поднимусь, блядь. Паскуден, блядь. Рот тебе ебать, ебаный, блядь. Чтоб ты подох, блядь. Чтоб ты сдох.